Доброе утро, мои дорогие. Татьяна, ты молодец, ты же наш целитель. А я вот приехала уже сегодня не с привычки на работу. Вчера была у родных, у сына, у внучек. Делала им тоже по точкам массажа. За внучкой гонялась по квартире, на точки не давала. До точек да не давала дотронуться. Легкими такими погладывающими движениями попробовала понемногу. Очень скучаю за вами. Надеюсь, еще раз увидимся.